сущности, север держал юг в осадном положении, хотя они все еще отчетливо это понимали. Американские канонерки туго затянули петлю на горле всех южных портов, и крайне редко какому-нибудь судну удавалось прорвать блокаду. Южные штаты всегда жили за счет продажи своего хлопка, покупая на вырученные деньги все, чего не производили сами. Теперь они не могли ни продавать, ни покупать. У Джералда О'Хара в Таре под навесами возле хлопкоочистительной фабрики скопился урожай хлопка за 3 года, но толку от этого было мало. 150 тысяч долларов выручил бы он за него в Ливерпуле, но надежды вывести его в Ливерпуль не было никакой. Джералд, уже привыкший считать себя человеком богатым, теперь задумывался над тем, как ему прокормить семью и своих рабов до конца зимы. И большинство южных плантаторов находились в столь же трудном положении. Петля блокады затягивалась все туже и туже, лишая южан возможности сбывать свое белое золото на английском рынке и ввозить на вырученные деньги все, в чем была нужда. А земледельческий юг, ведя войну с индустриальным севером, нуждался теперь во многом, в таких вещах, покупать которые он никогда и не помышлял в мирные дни. Все это создавало исключительно благоприятные условия для барышников и спекулянтов, и они не преминули ими воспользоваться. По мере того, как пища и одежда становились все менее доступными, а цены росли, общественное возмущение спекулянтами выражалось все громче и озлобленней. В первые месяцы 1864 года не выходило ни одной газеты, в которой не было бы передовой статьи, полной уничижительных нападок на спекулянтов. Этих стервятников, этих кровопийц, и призывающий правительство разделаться с ними твердой рукой. Правительство старалось как могло, но все его усилия оставались бесплодными, ибо у правительства и без того хлопот был полон рот. Но никто не подвергался таким ожесточенным нападкам, как Ред Батлер. Когда борьба с блокадой стала делом слишком опасным, он продал свои суда и открыто занялся спекуляцией продовольствием. Слухи о его деятельности в Ричмонде и Уилмингтоне доходили до Атланты и заставляли всех, кто принимал его когда-то в своих гостиных, сгорать от стыда. И все же, невзирая на эти невзгоды и треволнения, население Атланты, насчитывавшее до войны 10 тысяч, увеличилось за эти годы вдвое. И даже сама блокада в какой-то мере содействовала повышению престижа Атланты. Прибрежные города с незапамятных времен занимали господствующее положение на юге, как по части торговли, так и во всех прочих отношениях. Однако, после того, как южные порты были блокированы и многие портовые города захвачены противником или подвергнуты осаде, юг уже не мог ждать спасения ни от кого. Ему оставалось рассчитывать только на самого себя. Для победы в войне многое теперь зависело от положения во внутренних территориях юга, и в центре событий оказалась Атланта. Население Атланты переносило не менее тяжкие лишения, чем жители всех других областей Конфедерации. Также жестоко страдала от болезней и вымирала, но значение самого города в результате войны не упало, а возросло. Сердце Конфедерации, город Атланты, билось надежно и сильно. И по его железным дорогам, артериям страны, продолжал безостановочно литься поток составов с рекрутами, снаряжением, провиантом. В другие времена Скарлетт пребывала бы в безмерном огорчении из-за своих поношенных платьев и заплатанных туфель. Но теперь это ее не слишком волновало, поскольку единственный человек, чье мнение было ей небезразлично, не мог ее увидеть. Ближайшие 2 месяца были, пожалуй, самыми счастливыми в ее жизни за все последние годы. Когда ее руки обвили шею Эшли, разве не услышала она глухие взволнованные удары его сердце. А этот исполненный отчаяния и муки взгляд, он сказал ей больше, чем могли бы поведать уста. Эшли любит ее. Теперь ее уже не терзали больше сомнения. И эта уверенность приносила ей такую радость, что сердце ее смягчилось к Мелани. У нее появилось даже чувство жалости к ней. Жалости с легким оттенком презрения к ее ограниченности и слепоте. «Когда кончится война?» — говорила она себе. «Когда она кончится, тогда...» Но порой возникала другая мысль, вонзая в сердце холодное жало страха. «Тогда? А что тогда?» Но она отгоняла ее от себя. «Когда война будет позади, все как-то решится. Раз Эшли любит ее, он просто не сможет продолжать жить с Мелани».